а сейчас его точно земля проглотила. А может, я просто не искала? Я перебегала с места на место, и чем дальше, тем реже находила кизяк. Тогда я подумала, что не успею засветло набрать полный мешок, и перепугалась, и заметалась по кустам чия, заторопилась, набрала кое-как полмешка. Тем временем угас закат, в лощинах стало быстро темнеть. Никогда еще не оставалась я одна в поле в такую позднюю пору. Над безлюдными, безмолвными холмами нависло черное крыло ночи. Не помня себя от страха, я перекинула мешок за плечо и бросилась бежать к Каилу. Мне было жутко, быть может, я даже закричала бы, заплакала. Но меня удерживала от этого, как ни странно, безотчетная мысль о том, что сказал бы учитель Дюйшен, если бы увидел меня такой беспомощной. И я крепилась, запрещая себе лишний раз оглянуться, точно бы учитель наблюдал за мной со стороны. Я прибежала домой, запыхавшись, в поту и пыли. Тяжело дыша, переступила порог. Тетка, сидевшая у огня, угрожающе поднялась мне навстречу. Она была злая и грубая женщина. «Ты где это пропадала?» Подступила она ко мне, и я слова не успела вымолвить, как она выхватила у меня мешок и швырнула его в сторону. «И это все, что ты собрала за весь день?» Подружки мои, оказывается, успели ей насплетничать. «Ах ты, черномазая тварь! Что тебя понесло в школу? Почему ты не подохла там, в этой школе?» Тетка схватила меня за ухо и принялась колотить по голове. «Сирота поганая! Волчонок никогда не станет собакой. У людей дети в дом тащат, а она из дома. Я тебе покажу школу, посмей только близко подойти, ноги переломаю. Ты у меня попомнишь школу?» Я молчала. Я только старалась не кричать. Но потом, приглядывая за огнем в очаге, я плакала беззвучно, украдкой, тихо поглаживая нашу серую кошку, а кошка, между прочим, всегда знала, когда я плачу, и прыгала ко мне на колени. Я плакала не от теткиных побоев, нет. К ним мне было не привыкать. Я плакала, потому что поняла, тетка ни за что не пустит меня в школу. Дня через два после этого ранним утром воили беспокойно залаяли собаки. Послышались громкие голоса. Оказывается, это Дюйшен ходил по дворам, собирая детей в школу. Тогда не было улиц, подслеповатые серые мазанки наши были беспорядочно разбросаны по илу, каждый селился там, где ему заблагорассудится. Дюйшен и с ним ребятишки шумной гурьбой переходили от двора к двору. Наш двор стоял с самого края. Мы с теткой как раз рушили просо в деревянной ступе, а дядя откапывал пшеницу, хранившуюся в яме возле сарая. Он собирался везти зерно на базар. Мы, как молотобойцы, поочередно ударяли тяжелыми пестами, но я еще успела украдкой глянуть, далеко ли учитель. Я боялась, что он не дойдет до нашего двора. И хотя я знала, что тетка не отпустит меня в школу, все-таки мне хотелось, чтобы Дюйшен пришел сюда, чтобы он хотя бы увидел, где я живу. И я молила про себя учителя, чтобы он не повернул обратно, не дойдя до нас. «Здравствуйте, хозяйка, да поможет вам Бог! А Бог не поможет, так мы всем гуртом поможем. Смотрите, сколько нас!» Шуткой приветствовал тетку Дюйшен, ведя за собой будущих учеников. Она что-то промычала в ответ, а дядя тот даже головы из ямы не поднял. Это не смутило Дюйшена.